Глава 34. Вашингтон, 20 декабря 1986 года, 11:44. На вопросы этого человека Соня не отвечала принципиально. Он приходил каждый день в одно и то же время. Переступая порог ее камеры, больше похожей на больничную палату, он церемонно здоровался и бесстрастно смотрел ей прямо в лицо. «Да». Эти люди везде одинаковы. С сотрудниками спецслужб у нее отношения никогда не складывались. «Мисс Софи, вы еще долго собираетесь молчать?» Она не удостоила его ответом. «Постарайтесь понять, так долго продолжаться не может». Соня ощутила полную безысходность. Этот набор фраз он повторял каждый день уже около месяца. Конечно, так долго продолжаться не может, никто бы этого не выдержал, а уж она в нынешнем состоянии тем более. Сил уже не было. Пришлось сдавать позиции. «Постараюсь продержаться подольше», — сказала она по-русски. «Я вас не понимаю», — последовал ответ по-английски. «Тогда позови переводчика». Соня упрямо продолжала дискуссию на родном языке. «Так не годится». «Конечно, не годится. А ты чего хочешь?» «Мисс Софи, постарайтесь понять...» Соне надоело ломать комедию, и она промолчала. «Постарайтесь понять, что чем раньше мы добьемся результата, тем раньше я стану не нужна, как отработанный материал». Это была первая фраза, сказанная ею по-английски за все последнее время. «Радует, что мы хотя бы понимаем друг друга». «Это иллюзия. Просто вы мне надоели до чертиков». «Зачем же так невежливо?» «А на что он вообще рассчитывает? Он что думает, они на приеме у английской королевы? С чего это она должна с ним миндальничать и стараться выбирать выражения? Надо называть вещи своими именами. Тюрьма так тюрьма. И вести себя соответственно». «Мне кажется, вы не понимаете, с кем имеете дело». «Не исключено. Тогда потрудитесь уточнить, с кем именно». «Вы прекрасно понимаете, о чем я». Вот тут он ошибается. Она действительно не понимает, что здесь делает, чего им от нее надо, какой такой страшный секрет она может выдать. Ей даже приходили в голову мысли, что разведчикам, обремененным настоящими государственными тайнами, в такой ситуации должно быть легче. Они хотя бы знают, за что все это и почему, и потому у них есть конкретное задание. С того самого взрыва в гараже Соня лихорадочно ворошила в памяти свое прошлое и не могла найти ничего. Почти ничего. Что касается последних намеков следователя, то тут он прав. Взаимопонимание было полным. Они оба прекрасно понимали, с чем можно сравнить это заведение. «Не злите меня. Это не в ваших интересах». «Начинаются угрозы. Вполне в традициях вашей конторы». «Это не конструктивно. Как вам будет угодно». «Хорошо. Раз уж вы изволили разговориться, повторю мои вопросы еще раз». «Опять. Уже в который раз. В один прекрасный день она его голыми руками задушит. И сил хватит. Настолько уже стала невыносимой эта ахинея». «Я этого не выдержу». «Потерпите». «Не надо. Я все помню. Не стоит лишний раз сотрясать воздух». «Тогда я, пожалуй, послушаю». «Еще раз повторяю, мне нечего сказать». «Боитесь оказаться отработанным материалом?» «Я действительно не понимаю, о чем идет речь». У следователя аргументов было немного, и совершенно очевидно, ему самому порядком надоело переливать из пустого в порожнее. «Вы же понимаете, что выйдете отсюда только при условии...» «Я уже слышала ваши условия. Что ж, придется придумать какую-нибудь занимательную историю». «От вас мне нужна только правда». «Какая правда? О чем вы?» «Хорошо. Вернемся к началу. Почему вы уехали из Советского Союза?» «Я уже не раз говорила об этом». Мне нужны конкретные факты, а не ваши эмоции по поводу ограничения свободы и ущемления прав личности».